Глава 35. Открываю рот, чтобы спросить, что это означает, но в трубке раздается короткий гудок. Он оборвал разговор. Я застываю, глядя на экран. Он гаснет, отражая мое собственное лицо, усталое, растерянное, будто это не я, а кто-то другой стоит на балконе в ночной тишине. В голове хаос. Слова Джана крутятся, как обрывки сна. Что бы ты ни видела, ничему не верь. Что это значит? Я не понимаю. Страх ползет под кожу. Если он говорит так, значит, впереди что-то серьезное. Но я не готова знать. Не сейчас. Иногда неведение — это единственная форма защиты, потому что если я узнаю всю правду, то не смогу жить спокойно. Не смогу есть, спать, дышать. А мне нельзя нервничать. Ребенок реагирует на каждый мой вдох. Я и так знаю гораздо больше, чем должна была знать. И как держусь, только Бог знает. Когда у тебя есть ребенок, ты не имеешь права на слабость. В первую очередь нужно думать о них. Прячу телефон в карман, выхожу с балкона. Взгляд цепляется за Айджан. Она спит, раскинув руки, ресницы дрожат. Как же безмятежно она умеет жить, когда мир взрослых рушится. Я завидую этой детской способности верить, что все всегда будет хорошо. Поцеловав ее в щеку, как просил Джан, выхожу из комнаты и спускаюсь вниз. В доме слишком тихо, на кухне горит мягкий желтый свет. Регина сидит за столом, сутулившись. Ирина, поставив перед ней чашку кофе, выходит, оставив нас наедине. Я подхожу ближе, сажусь напротив. Некоторое время просто наблюдаю за ней. Она держит кружку обеими руками, греется о нее. Потом ставит на стол и берет телефон, разблокирует экран, что-то ищет в галерее. Пальцы Регины дрожат. Найдя нужное фото, она разглядывает его, грустно улыбается, а потом поворачивает экран ко мне. «Это моя дочь», — говорит охрипшим голосом. На фото девочка, такая красивая, солнечная, прямо как моя Айджан, та же беззаботность, та же улыбка, еще не знающая боли. Я не сразу понимаю, как реагировать. Сердце сжимается, словно кто-то сжимает его в кулаке. Мне больно даже смотреть. Регина проводит пальцем по экрану, гладит лицо дочери через стекло. Слезы снова катятся по ее лицу. Она не вытирает их. «Я все время думаю, где она спит, ест ли, греют ли ей руки?» Голос ломается. «Может, она зовет меня, а я не слышу?» Я не нахожу слов. Любая фраза звучала бы фальшиво рядом с таким горем. Просто сижу и слушаю, как гудит холодильник и как тихо плачет женщина напротив. В мире, где мужчины решают свои войны, почему-то расплачиваются женщины. Мы не ведем переговоров, не делаем выстрелов, ни с кем не конфликтуем в таком масштабе. Однако мы теряем детей, покой, спокойствие. А потом вынуждены собирать себя по осколкам, чтобы жить дальше. Регина вытирает глаза, поднимает на меня взгляд. «Ты ведь действительно веришь, что они найдут ее?» — спрашивает. «Конечно. Мне Джан звонил, сказал, что видел малышку. Как ее зовут?» «Арина. Он видел мою Аришу, точно?» «Да-да». Регина улыбается. Ее глаза, пусть немного, но начинают сверкать. «Боже, пожалуйста, пусть поскорее найдут ее дочь». «Как она? Как моя принцесса? Что сказал Джан? Пожалуйста, очень тебя прошу, расскажи». Сказал, что с кем-то разговаривал по видеосвязи и там увидел, что она в порядке. Больше ничего. Выдыхаю. «Регина, они вернут ее, слышишь? Они вернут Аришу. Все будет хорошо, поверь мне». Про последние слова Джана я молчу. Не хочу пугать Регину. Да и мне кажется, то, что имел в виду мой бывший муж, ее совершенно не касается. Это что-то про нас. «Мне бы хотя бы ее фотографию!» — плачет она в голос. Всего лишь фотографию. Я хочу убедиться, собственными глазами все увидеть. Мне страшно, Диана, очень страшно. Если с ней что-нибудь случится, если ей навредят, я умру, понимаешь? Арише не причинят вреда. Уверена, что люди, которые ее похитили, сделали это, чтобы что-то потребовать от Арслана. А ради дочери он сделает все. Что он сделает? Регина нервно усмехается, вытирая слезы. Ничего он не сделает. Все произошло именно из-за него, из-за его глупости. Если бы не он, ничего подобного не случилось бы. Ты представь, какую травму получила моя дочь. Что она сейчас чувствует? Как она? Как? Надо было раньше с ним развестись. Он недостоин ни меня, ни Ариши. Слушаю гневную тираду Регины. Ощущение, что я вовсе не дышу. Мое сердце, только что истекающее жалостью к ней, теперь сжимается в тугой болезненный комок. Регина зла, по-настоящему, до дрожи в пальцах, до ледяного огня в глазах зла на своего мужа. И у нее есть на это право. Я понимаю это умом. Да, ее дочь похитили из-за дел Арслана. Он причастен к этому кошмару, поэтому каждая ее претензия, каждое проклятие в его адрес оправданы. Однако в то же время Ариша и его дочь, верно? Арслан точно не хотел бы такого сценария для своего ребенка. В моей груди поднимается тихий упрямый протест, глупый и иррациональный, но такой сильный. Я чувствую, что Регина не просто злится. Она ранена им так глубоко, что боль уже переросла в ненависть. И сквозь эту ненависть я к своему собственному ужасу начинаю видеть то, что, возможно, скрыто даже от нее самой. Она до сих пор любит его. Так ненавидит только тех, кто когда-то был всем. «Он недостоин», — выдыхает она. В этих словах не презрение, а горькое разочарование и сломанная вера. «Регина», — тихо начинаю я, — «что он сделал? Что именно? Ты сказала, тебе надо было раньше развестись. Что случилось?» Она поднимает на меня взгляд. Ее глаза — два озера боли и гнева. «Все случилось. Его семья, его мать, сестра. Они всегда смотрели на меня свысока. Я была не из их круга, не с той фамилией, не с тем прошлым. Когда появилась Ариша, они немного оттаяли. Но это была ложь. Однажды они просто выгнали меня, вышвырнули из моего же дома, как надоевшую игрушку». Ее голос дрожит от унижения, которое, кажется, жжет ее изнутри даже сейчас. «Меня подставили, подбросили какую-то переписку, какие-то доказательства несуществующей измены. А он, Арслан...» Ее голос срывается, и она с силой сжимает кружку. «Он поверил им, не дал мне сказать ни слова, не захотел слушать, просто принял сторону своей идеальной семьи против меня. Меня унизили так, что я до сих пор не могу оправиться. Я осталась на улице с чемоданом вещей и дочерью на руках. Мне физически больно от того, что рассказывает Регина. Я представляю эту сцену, ее беспомощность». И его слепоту. Его готовность поверить худшему. Моя жалость к Арслану была наивной. Он не просто скотина, как сказал Джан. Он совершил что-то гораздо более чудовищное. Он предал ту, что доверила ему свое сердце. Он сломал ее веру. «И ты терпела все это?» — спрашиваю я почти шепотом. «Ради дочери». Ее ответ — выдох отчаяния. Ради Ариши я готова была проглотить любое унижение, лишь бы у нее был отец, лишь бы она росла в полной семье. Мы жили отдельно, я старалась избегать его родных, но я была рядом ради нее. Но теперь все кончено. Как только она вернется ко мне, я заберу ее и уеду как можно дальше. Он никогда больше нас не найдет, он потерял это право. А Джан... «Твой муж, он хороший человек, поверь мне, на него можно положиться, и он безумно тебя любит». и в этих ее словах слышу окончательный приговор. И снова сквозь ледяную решимость чувствую ту самую любовь, которую она пытается задавить. Она не говорит «я его ненавижу», она говорит «он потерял право». Это слова не равнодушия, а глубокой непрощенной обиды. Это боль от того, что тот, кого ты любил, оказался не тем, кем ты его считала. Я вспоминаю фотографии, которые показывал мне Арслан. Уверена, именно после них его семья решила выгнать Регину из дома. Она, скорее всего, думает, что я их не видела. Почему скрывает? Боится, что наши отношения с Джаном ухудшатся? Или же я поверю тем снимкам? «Как ты оказалась в одной кровати с моим мужем?» Спрашиваю тихо, глядя в упор на Регину. Она вздрагивает от неожиданности. Ее глаза распахиваются от удивления, а губы начинают дрожать. «Откуда ты знаешь?» «Видела». «Что видела?» «Снимки, Регина, вы в обнимку, вдвоем». Она шумно сглатывает, шмыгает носом, а потом прячет лицо в ладонях. «Однажды мне пришло сообщение от Арслана», — начинает она слабым голосом. «Я поехала, а там... Не помню, что случилось, честно. Проснулась я в кровати, обнаженная, а напротив сидел Арслан. Ты ведь не думаешь, что мы действительно были вместе?» — спрашивает дрогнувшим голосом. «Нет, не думаю, успокойся». Я сижу напротив нее, разорванная надвое. Мое сердце разрывается между страданием к ее горю и злости на Арслана. Понимаю, что он совершил непростительное. Понимаю, что Регина права в своем решении. Но также чувствую, что где-то там, под слоями гнева, боли и предательства, в ней все еще живет женщина, которая его любила. И, возможно, именно эта невысказанная, непризнанная любовь причиняет ей самую сильную боль. Она хочет сбежать не только от него. Она хочет сбежать от этой части себя. И я понимаю ее, как никто другой, потому что сама пытаюсь бежать от своих чувств к Джану. Мы, женщины, такие сильные в своей слабости. Я была в шоке в тот день. Хотела показать Арслану сообщение, из-за которого я приехала, но его не было в моем телефоне. Не знаю, кто меня подставил, а точнее, нас с Джаном. Однако эта подстава разорвала нашу жизнь на до и после.